В середине рабочего дня Инна вспомнила, что Павлик, ее неизменный и незаменимый автомобильный мастер, обещал к сегодняшнему дню закончить ремонт машины. Вот было бы здорово получить из ремонта свою ласточку. Кончились бы все проблемы с транспортом, не пришлось бы вызывать такси, ездить в чужих, неаккуратных машинах, общаться с грубыми шоферами. И в метро по утрам давиться все же здорово надоело. Правда, Павлик еще не звонил, а он парень аккуратный, всегда сам сообщает, когда можно забрать машину. Инна, однако, решила не тянуть, набрала номер Павлика. Трубка несколько секунд молчала, потом равнодушный механический голос проговорил. «Набранный вами номер не обслуживается». «То есть как не обслуживается?» Растерянно пролепетала Инна. «Что значит «не обслуживается»?» Правда, она тут же поняла, что задавать подобные вопросы автомату бессмысленно и бесполезно. Все равно, что спрашивать у дорожного знака, почему запрещен проезд по этой улице, или почему на ней разрешено только одностороннее движение. Тем более, что из трубки уже доносились монотонные сигналы отбоя. Инна на всякий случай еще раз набрала тот же номер. Вдруг это был просто случайный сбой. Однако тот же равнодушный голос произнес ту же самую загадочную фразу. «Набранный вами номер не обслуживается». Инне даже показалось, что на этот раз в голосе автомата прозвучало злорадство. Хотя с чего бы это? Автоматы, как известно, не испытывают эмоций. Однако что же это творится? Ладно бы телефон абонента находился вне зоны действия сети. Это было бы понятно. Павлик мог находиться в каком-нибудь подвале, в металлическом ангаре, в лифте или другом помещении, экранированном от сигнала в сети. Но номер не обслуживается — совсем другое дело. Это значит, что номер исключен из базы данных сотового оператора. Такое бывает, если абонент очень долго не пользуется своим телефоном. Но Павлик мобильным пользуется очень часто. Такая уж у него работа. Клиентов много. Даже сама Инна звонит ему чуть не каждую неделю. Еще возможен случай, когда абонент сам просит заблокировать сим-карту. Но зачем Павлик мог это сделать? Он потерял телефон? Но тогда он непременно позвонил бы Инне и сообщил свой новый номер. Инна не пришла ни к какому разумному ответу, как вдруг ее телефон зазвонил. Она поспешно схватила трубку. Вдруг это звонит Павлик. Но из трубки донесся незнакомый, строгий и официальный голос. «Гражданка Коршунова, Инна Михайловна?» «Да, это я», — растерянно протянула Инна. «Лейтенант Долгоносов», — представился ее собеседник с непонятной гордостью. Неясно было, чем он больше гордился — своим званием или фамилией. «И в чем же дело?» «Вам принадлежит автомашина марки «Тойота» красного цвета, государственный номер АХ-278». «Мне?» — подтвердила Инна, и настроение у нее резко испортилось. «Если неизвестный лейтенант задает такие вопросы, это не предвещает ничего хорошего». «Мне?» — повторила Инна. «Но, насколько мне известно, моя машина сейчас в автомастерской по адресу». «А насколько мне известно», — перебил ее лейтенант, — «ваша машина находится у нас». «Где это у вас?» — спросила Инна, поскольку ее собеседник замолчал, а из трубки доносились только какие-то странные щелчки и скрипы. Потом зазвучал сигнал отбоя. «Черт знает что», — проговорила Инна с неприязнью, глядя на телефон. «Что же там случилось?» На всякий случай она еще раз набрала телефон Павлика. Может быть, он все же ответит и объяснит ситуацию. Однако голос в трубке третий раз произнес ту же самую безрадостную фразу. «Абонент не обслуживается». Инна подождала еще немного. Может быть, таинственный лейтенант Долгоносов снова позвонит и скажет, что случилось недоразумение, ошибка, и он говорил о другой машине. Лейтенант не звонил, и Инна сама набрала его номер, найдя в журнале звонков. Сначала в трубке слышались длинные гудки, потом раздался щелчок, и загадочный женский голос проговорил. «Вы позвонили в ОКМ и ТП. Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся оператор». «Постойте, девушка, мне нужен лейтенант Долгоносов», — выпалила Инна. И тут же сообразила, что это тоже автомат, и спорить с ним бесполезно. Из трубки понеслась тягучая восточная мелодия. Затем снова послышался щелчок, и тот же интригующий голос произнес, интимно растягивая слова. «В целях вашей безопасности телефонный разговор может быть записан». «Да ради бога», — пробормотала Инна. «Записывайте, только ответьте, наконец». Из трубки снова полилась восточная мелодия. Потом все тот же женский голос продекламировал. «Отцветут небеса, как цветок хризантемы осенней». «Что?» — выпалила Инна в изумлении. «Невозможно. Это были первые строчки того стихотворения, которое выбито на китайском колокольчике. На ее колокольчике. Откуда их может знать эта девица, этот бездушный автомат? Их знает только она, Инна». Мысленно Инна закончила стихотворение. «Залеет закат, как отсвет далекий костра». В трубке снова раздался щелчок и зазвучал женский голос, на этот раз ничуть не интригующий, самый обычный, торопливо-деловой и суховатый. «Слушаю вас». «Девушка», — заторопилась Инна. «Мне только что звонил лейтенант Долгоносов. Он сказал, что у вас находится моя машина». «Долгоносов?» — переспросила ее собеседница. «Но лейтенант Долгоносов у нас больше не работает. Лейтенант Долгоносов уволился по собственному желанию». «Как же так? Он мне буквально только что звонил». «Ну, а теперь не работает. А какая у вас машина?» Инна торопливо сообщила собеседнице нужные параметры. Та чем-то пошуршала, затем проговорила. «Подождите, не вешайте трубку». «Не собираюсь», — ответила Инна. Хотя понимала, что ее ответ канул в пустоту. Из трубки снова полилась восточная музыка. Затем уже знакомый интригующий голос продекламировал. «Залеет закат». Закончить стихотворение голос не успел, в трубке опять щелкнуло, и второй голос, сухой и деловой, проговорил. «Гражданка Коршунова? Да, все подтвердилось. Ваша машина действительно у нас? А как она к вам попала и в каком она состоянии? Я не отвечаю на такие вопросы по телефону. Вдруг вы? Это совсем не вы?» «Я — это не я», — тупо повторила Инна, чувствуя, что начинает сходить с ума. «Ну да, я же не видела ваши документы. Вы можете подъехать к нам и лично все выяснить. Тем более, что мы вас так и так собирались вызвать для выяснения всех обстоятельств дела». «Дело? Какого дела?» «Вы можете к нам подъехать», — настойчиво повторила ее собеседница. «Но тогда хотя бы сообщите свой адрес». «Как? Вы не знаете нашего адреса?» В голосе женщины прозвучало явное неодобрение. «Понятия не имею». «Хорошо, запишите. Барсуковская улица, дом 7, строение 12». Инна хотела спросить, где находится эта Барсуковская улица. Она никогда прежде не слышала такого названия. Но из трубки уже доносились сигналы отбоя, а звонить еще раз по этому таинственному номеру Инна не хотела. Выяснится, что и вторая ее собеседница тоже больше там не работает. Да и черт с ней, эту улицу можно найти в интернете. Действительно, открыв в компьютере карту города, Инна моментально выяснила, что Барсуковская улица — крошечная улочка, расположенная на задах удельного парка. «Ехать надо», — подумала она, выключая компьютер. «Надо выяснить, в чем там дело, и вызволить любимую машинку, пока ее не разобрали на запчасти». Правда, на всякий случай Инна еще раз набрала телефон мастера и снова услышала тот же самый безрадостный ответ. «Набранный номер не обслуживается». В какие же неприятности попал Павлик? И ладно бы только сам попал, так он еще умудрился втянуть в эти неприятности ее, Инну. Точнее, ее машину. Но машина — это ее неотъемлемая часть. В который раз за последние дни Инна остановила машину, довольно приличный «Опель», за рулем которого сидел бойкий мужичок лет 50. «Куда едем, красавица?» — проговорил водитель, оглядев Инну с явным мужским интересом. «Барсуковскую улицу знаешь?» — строго спросила Инна, чтобы сразу поставить его на место. «Барсуковскую?» Водитель наморщил лоб. «Что это не припоминаю? Зверинскую знаю, Янатаевскую знаю, Заячий переулок знаю. Опять же, конюшенная есть, даже целых две, малая и большая. Суворовский проспект раньше назывался Слоновой улицей, а Барсуковской — нет, такой не знаю». «А ты посмотри по навигатору, или ты не знаешь, что это такое?» «Отчего же не знаю? Вот он, навигатор». Водитель отчего-то смутился, включил навигатор, но тот не нашел нужную улицу. «Он у меня иногда глючит», — признался водитель. «Это где-то возле удельного парка», — подсказала Инна. Подсказка не помогла. Удельный парк на карте навигатора отображался, но названия улиц вокруг него были написаны каким-то нечитаемым шрифтом. «Что-то он у тебя не в настроении», — усмехнулась Инна. «Ладно, поехали. Там на месте найдем». Очень скоро они доехали до удельного парка, проехали мимо него с одной стороны, с другой, и уперлись в тупик, точнее, в деревянный забор, в котором была калитка. «Ну вот, где-то здесь должна быть Барсуковская улица», — неуверенно проговорил водитель. «Дальше ты уж как-нибудь сама». «Ладно, разберусь». Инна расплатилась, выбралась из машины и подошла к калитке. Калитка не была заперта. Инна прошла в нее и оказалась на дорожке между двумя высокими заборами. Она пошла по ней, оглядываясь по сторонам. Скоро дорожка кончилась, уткнувшись в тихую провинциальную улочку, по обе стороны которой стояли деревянные дома довоенной, а то и дореволюционной постройки. Некоторые из этих домов были полуразрушены, некоторые вполне хорошо сохранились, вплоть до цветных стекол в переплетах верандных рам. Инне показалось, что она перенеслась в другой город и даже в другое время. Ничто здесь не напоминало о бурном 21 веке. Казалось, Инна попала в прошлый век, во времена застоя. Возле одного из домов стоял проржавевший «Запорожец», так называемая «мыльница», давно вымерший продукт советского автопрома. Инна видела такое только на фотографии в автомобильном журнале. Единственной приметой нового времени была криво приколоченная к одному из заборов доска с надписью «Сейл». И на этом же доме Инна увидела табличку с названием улицы и номером дома. Улица действительно была Барсуковская, дом номер 3. Инна вспомнила, что ей нужен дом номер 7, да еще и строение 12. Не похоже, чтобы на этой улице вообще было столько строений. Инна пошла вперед, нашла дом номер 5, напротив 6. На этом Барсуковская улица кончалась. За шестым домом простирался пустырь. «Где же этот чертов дом?» — пробормотала Инна, оглядываясь по сторонам. Смущало не только то, что нужного ей дома не было, но и то, что те дома, которые стояли на этой улице, выглядели совершенно нежилыми. Не говоря уже о том, чтобы в каком-нибудь из них располагалось серьезное учреждение, с сотрудниками которого Инна разговаривала по телефону и от которого зависела судьба ее машины. «Хоть бы попался живой человек», — подумала она, — «кто-нибудь из местных жителей». Но, как назло, вокруг не было ни души. И вообще, на Барсуковской улице царила такая мертвая тишина, что Инна почувствовала себя неуютно. Вдруг стало зябко, так что она плотнее запахнула пальто и обмотала шею шарфом. Затем проверила, хорошо ли застегнута сумка, и прижала ее локтем. Конечно, если налетит какой-нибудь мотоциклист и дернет сильно, сумку она не удержит. Но в этом захолустье и мотоциклистов-то отродясь не видали. Такое впечатление, что вообще на телегах ездят. Или на своих двоих передвигаются. И тут, как раз из-за угла, показалась какая-то фигура. Инна, забыв о своих страхах, радостно бросилась навстречу. Это была бедновато одетая девица с рюкзачком за спиной. Впрочем, подойдя ближе, Инна поняла, что женщина с рюкзаком не так молода, как показалось со стороны. Она примерно одного с Инной возраста. И еще. Еще Инне показалось, что она где-то видела эту женщину. Вот только где и когда. «Извините, вы, наверное, местная?» — осведомилась Инна, поравнявшись с незнакомкой. Та неодобрительно сверкнула глазами. «А что, похоже? Я что, так жутко выгляжу?» Тут Инна вспомнила эти разноцветные крашеные волосы. «Ну да, несколько дней назад они с этой девицей ехали в одном вагоне метро. Только тогда она выглядела еще хуже. Грязная вся и потом пахла. Теперь хоть волосы вымыты». «Нормально ты выглядишь», — поспешила заверить ее Инна. «Я просто хотела спросить. Я тут один дом ищу». «Я тоже ищу. Вообще, это и есть Барсуковская улица?» «Она самая», — подтвердила Инна. «Вон на том доме есть табличка». «А где здесь седьмой дом?» «Вам... тебе тоже нужен седьмой дом?» Инна внимательно взглянула на собеседницу. «Я тоже его ищу. Только беда в том, что его нет». «То есть как нет?» — опешила та. «А вот так. Можешь проверить. Последний дом по нечетной стороне 5-й, а дальше пустырь». «Что, правда?» «Ну, если не веришь, можешь сама посмотреть». «Вот китаец, все напутал», — огорчилась девица. «Видно, не тот адрес мне дал». «Какой китаец?» — спросила Инна, невольно насторожившись. «Вообще, ты что ищешь?» «Да склад там должен быть, в этом седьмом доме. Склад китайского текстиля и прочей дешевки. Меня хозяин туда отправил, Юань Сюаневич или Сюань Юаневич. «А тебе-то что?» Девица с подозрением взглянула на Инну. «Что-то здесь не то. Как-то странно. Я ведь тоже ищу дом номер 7, только там должен быть не склад, а какая-то непонятная организация. У них находится моя машина. И понятия не имею, как она там оказалась». «Так, постой. У тебя какой точный адрес? У меня дом 7, строение 4». «А у меня дом тоже 7, но строение 12-е». «Ну вот видишь, разные адреса, так что ничего странного нету». «Тебе кажется ничего странного?» Инна обвела рукой улицу. Здесь вообще нет седьмого дома, не говоря уже о разных строениях. Вот где ты видишь тут хотя бы одно строение, а их должно быть 12. А тут на пустыре даже сарая никакого нету. Ну, может, какая-то путаница с адресами. Может, эта Бурсуковская улица продолжается где-то дальше. Может быть. С сомнением проговорила Инна. Только я, прежде чем сюда зайти, объехала вокруг на машине и больше никаких домов не видела. Ну вот я и говорю, мой хозяин все перепутал. Допустим, твой перепутал. А как с моей машиной? Инна не договорила. Она увидела еще одну приближающуюся женщину. Слегка сутулая, пальтишко, потертая в клеточку, в старомодных очках. Она в каком-то смысле подходила к этой улице. Может быть, она здешняя и объяснит им фокус с седьмым домом. Инна только раскрыла рот, чтобы задать свой вопрос, как прохожая опередила ее. «Извините, девушки, вы не знаете, это ведь Барсуковская улица, я не ошиблась?» «Барсуковская, Барсуковская», — закивала Инна, в глубине души предчувствуя, каким будет следующий вопрос. «А где дом номер 7, не знаете?» Инна переглянулась со своей прежней собеседницей. «Круто», — проговорила та. «Ты уже третья». «Что значит третья?» «Мы обе тоже ищем седьмой дом, только проблема в том, что его нет». «То есть как нет?» Женщина взглянула поверх очков. «Что значит нет?» «То и значит, последний дом по этой улице 6-й, седьмого номера нет в природе». «Очень странно». «А что конкретно вы ищете?» Спросила Инна и пояснила. «Вот она ищет склад, я организацию, близкую ГАИ, а вы?» «Я ищу дом музея Моросейского, был такой революционер». «Кто бы сомневался?» Инна окинула взглядом собеседницу, ее старомодную одежду, очки, плохо подстриженные волосы. «И как этот дом выглядит? Или вы тоже не знаете?» «Почему не знаю? Как раз знаю». Женщина потянулась к портфельчику, но вдруг оживилась. «Вон, смотрите, девушка идет. Может быть, она знает?» К ним действительно приближалась еще одна молодая женщина, привлекательная, но какая-то усталая, поблекшая. «Скажите, вы не знаете?» Начала она. Но бойкая девица с рюкзачком не дала ей договорить. «Ты не седьмой дом по Бурсуковской улице ищешь?» «Седьмой? А откуда вы знаете?» Удивленно переспросила та. «Но это что-то запредельное!» Воскликнула Инна. «Значит, вы тоже?» «Тоже что?» Поблекшая женщина удивленно оглядывала остальных. «Представляете, мы все четверо ищем седьмой дом по этой несчастной улице, а этого дома вообще нет». «То есть как? Нет». «А вот так. Последний дом по этой улице 6-й. Дальше пустырь». «Вы это серьезно? Еще как». Удивленная женщина переваривала слова Инны, а Инна продолжала. «И мало этого. Мы все четверо пришли сюда в одно и то же время. Это не может быть простым совпадением». «Слушай, а ведь я тебя знаю», — сказала вдруг девица с разноцветными волосами. «Мы с тобой несколько дней назад в метро ехали. Ты еще была вся в слезах и соплях. Кошелек, что ли, украли?» «Да нет, это, наверное, после суда было, насчет алиментов». «Постойте», — вмешалась в разговор особо в очках. «Я ведь хотела показать вам, как выглядит этот дом-музей». «Какой еще музей?» — переспросила четвертая. «А мы еще не объяснили», — ехидно проговорила Инна. «Каждая из нас рассчитывала найти в седьмом доме что-то свое. Я службу вроде ГАИ, она склад, а это ученая особа, дом-музей какого-то революционера. А вы что ищете?» Ответить четвертая женщина не успела. Дама в очках расстегнула потертый портфельчик, вытащила из него мобильный телефон. Вместе с телефоном из сумки выпал сверток в синем шелке. Женщина ахнула, шелк развернулся, и на землю выкатился бронзовый колокольчик. Послышался тихий, мелодичный звон. «Вот оно что!» — воскликнула Инна, взволнованно оглядев остальных. «У вас тоже они есть?» «Это ты о чем?» Настороженно переспросила бойкая девица с рюкзачком. «Не прикидывайся, что не понимаешь», — оборвала ее Инна и достала из своей сумки сверток красного шелка. Четвертая женщина охнула и попятилась. Дама в очках кинулась подбирать свой колокольчик. «Можете не отвечать», — проговорила Инна, оглядываясь. «Все и так понятно». «А мне ничего не понятно», — пролепетала дама в очках, пряча колокольчик в сумку. «И вообще, я лучше пойду, у меня много дел». «Никуда ты не пойдешь», — остановила ее Инна. «Мы должны разобраться в том, что происходит. Мы все каким-то непонятным образом связаны. У всех нас есть такие колокольчики, так ведь? Лично я не понимаю, откуда появился мой». «А я вспомнила, где я тебя видела», — Перебила ее девица с рюкзачком. «В метро. Там еще мужик упал под поезд». «Мужчина!» — вскрикнула дама в очках и прижала руку к рту. «Я его тоже видела». «И я», — в полголоса добавила Инна. «А я ничего не заметила», — вздохнула четвертая женщина. «Ну вот». Инна снова оглядела остальных. «Что-то проясняется. Видимо, мы все оказались тогда в метро в то самое время, когда тот человек упал под поезд или бросился. И у нас всех после этого появились колокольчики. Думаю, что события как-то связаны. Может быть, тот человек и подложил нам всем колокольчики?» «Точно. Вертелся какой-то тип рядом», — вспомнила девица с крашенными патлами. «Я в метро ворон никогда не считаю. Всегда на чеку». «А на меня потом напал какой-то страшный человек с белёсыми глазами», — испуганно добавила дама в очках. «Пытался отобрать колокольчик». «Вот как?» Инна быстро взглянула на нее. «На меня он тоже напал». Посмотрела на остальных, увидела испуг на их лицах и не стала ни о чем спрашивать. «Итак, я считаю, что нам нужно объединить наши усилия», — проговорила она. «А для начала хотя бы познакомиться. Я Инна». «Илона». «Ия». «Ирина». «Вот и славно. Теперь хоть знаем, как друг друга называть». «И что же нам теперь делать?» — протянула Ия. «Найти седьмой дом. Ведь все мы приехали сюда, чтобы найти его. Причем приехали в одно и то же время. Это не может быть случайным совпадением». «Кто-то нас сюда послал. Специально все рассчитал». Ия вспомнила странный разговор в библиотеке. Ведь она точно помнит, что видела там Лену Кудряшову. А потом пришла какая-то тетка и сказала, что Лена уволилась неделю назад и уехала во Владивосток. Ну надо же такое придумать. «Может, это ловушка?» — напряглась Илона. «Мне с этим колокольчиком неприятностей уже хватило. Вот припрёмся мы в этот дом, а там...» «Но ведь вы сказали, что этого дома нет», — напомнила Ирина. «Вроде бы нет, но вот она...» Инна кивнула на ее. «Она хотела нам что-то показать, как раз когда ты появилась». «Ах да, у меня есть фотография того дома». Ия включила мобильный телефон, показала на экране фотографию, которую сделала в библиотеке. Сумерки, бледные диск луны, женщина в шляпке с вуалью. А позади, на заднем плане, дачный деревянный дом с крутой двускатной крышей и резными наличниками. Инна взяла у нее телефон, оглядела соседние дома, сравнивая их с домом на фотографии. «Ни один из них не похож», — проговорила она с сожалением. «Впрочем, судя по наряду дамы, фотография сделана 100 лет назад. С тех пор дом мог сгореть, разрушиться». «Но он уцелел. В нем потом был дом-музей», — упрямо возразила Ия. «Ну и где же он сейчас? Дай-ка посмотреть». Илона протянула руку за телефоном. «Постойте-ка. Видите? Вот это дерево. Там, сбоку. Оно похоже вот на то. Такая же развилка. Только сейчас дерево гораздо толще. Ну так сами говорите. 100 лет прошло». Инна и Ия потянулись к экрану, потом взглянули на то дерево, которое показывала им Илона. Это была толстая старая липа с раздвоенным стволом, которая росла сбоку одного из домов. «Фотография была сделана вот оттуда, гораздо ближе к липе». Инна подошла к старому дереву и оглянулась. «Смотрите, девочки, вот он, этот дом». Действительно, с того места, куда она перешла, стал виден деревянный дом с резными наличниками, которые прежде закрывали другие, более новые дома. «Точно, это тот самый дом, что на фотографии», — подтвердила Илона. «Дом музея Моросейского». И я оставила за собой последнее слово. «И что это вы так радуетесь?» — осведомилась Ирина, которая молча следила за происходящим. «Ну, мы же его нашли», — неуверенно проговорила Ия. «Ну, ты-то нашла свой музей, а нам что с того?» «А я считаю, что нам нужно держаться вместе», — возразила Инна. «Зайдем, узнаем, что сейчас в этом доме». «Я согласна». Илона шагнула вперед. «Ну, тогда и я с вами». Ирина присоединилась к остальным. Девушки подошли к крыльцу. Вблизи таинственный дом выглядел не так романтично, как на фотографии. Краска выгорела, выцвела за долгие годы и приобрела тот тускло-серебристый цвет, который приобретают со временем все старые деревянные дома. Часть цветных стекол на веранде была выбита и заменена фанерой. Перила нарядного когда-то крылечка покосились, часть балясин отсутствовала, да и само крыльцо не внушало доверия. Ступеньки его наверняка рассохлись и могли подломиться под весом человека. Сбоку от крыльца висела тронутая ржавчиной доска, на которой с большим трудом можно было прочитать: В этом доме с такого-то по такой-то год жил пламенный революционер. Продолжение надписи не поддавалось прочтению, однако Ия приободрилась. Похоже, что она нашла то, что искала. Правда, чуть ниже мемориальной доски висела еще одна табличка, на которой были напечатаны странные буквы ОКМ и ТП. Кажется, Ине они о чем-то говорили. Кроме того, под эту табличку был подсунут листок с корявой безграмотной надписью «Элитный текстиль для дома и интерьера». Девушки переглянулись. «Вы как хотите, а я посмотрю, что там внутри». Илона, как самая решительная, поднялась по рассохшимся ступенькам крыльца и потянула на себя ручку двери. Ступеньки под ее ногами угрожающе скрипели, но выдержали. Вслед за Илоной все поднялись на крыльцо и вошли в темную прихожую. Последней вошла Ирина, и дверь за ней с грохотом захлопнулась. «Ты зачем закрыла дверь?» — раздался в темноте голос Илоны. «Темно же, как сами знаете где». «Я ее не закрывала», — робко отозвалась Ирина. «Она сама, сквозняком, наверное». «Сама или не сама, но в темноте ни черта не видно». Раздались неуверенные шаги, что-то загремело, Илона чертыхнулась. И вдруг высоко над головами девушек загорелся неяркий свет. Прихожая, в которой они оказались, была неожиданно большой и неправдоподобно высокой. Потолок ее скрывался в темноте, с него свисал на цепи тяжелый бронзовый светильник. По сторонам от входа стояли деревянные катки с веерными пальмами. Под одной из этих пальм притаилась чучело лисы. «Как живая!» — проговорила Илона и осторожно дотронулась до лисьей морды. Шерсть была пыльная и жесткая на ощупь, кое-где поедена молью. Вдруг крона пальмы над лисой закачалась, как будто с нее спорхнула птица. «Ну и куда теперь?» — неуверенно спросила Ирина. «Вперед, только вперед!» Илона пересекла прихожую и толкнула следующую дверь. За ней оказался глубокий провал, через который были переброшены узкие деревянные мостки. Внизу под этими мостками темнела огромная яма, на дне которой тускло блестела вода. Другим концом мостки упирались в следующую дверь. «Не знаю, как вы, а я туда не хочу», — проговорила Ия. «Я лучше вернусь назад и подожду вас снаружи». Словно в ответ на ее слова, сзади, из прихожей, которую они только что миновали, донеслось негромкое угрожающее рычание. Свет там погас, из темноты сверкнули два зеленоватых огонька. «Ой, что это?» — испуганно вскрикнула Ирина. «Не знаю и не хочу знать», — отозвалась Илона. «По-моему, лучше идти вперед и не разделяться». На этот раз Ии не стала возражать, и все четверо пошли по мосткам. Те скрипели и раскачивались под ногами, однако выдержали вес четырех девушек. Когда они перешли на другую сторону, Ирина проговорила. «Знаете, что меня удивляет? Снаружи этот дом казался совсем небольшим, а внутри он просто огромный». «Тебя удивляет только это?» — отозвалась Инна. «Я тебе завидую». Тем временем Илона, которая шла впереди, перешла мостки и толкнула следующую дверь. И у девушек появилось много новых причин для удивления. Они оказались в большом саду, или точнее, в парке. Тут и там, среди цветущих кустов, разбегались мощенные камнем дорожки. Впереди журчал ручеек, через который был перекинут изящно изогнутый мостик. «Ну как?» Инна повернулась к Ирине. «У тебя появились новые причины для удивления?» Ирина промолчала. Впереди за ручейком виднелась ажурная беседка. К ней-то и направилась Илона. Беседка была круглая, с резными ажурными стенками. Она стояла на небольшом круглом возвышении, к ней вели четыре каменные ступени. Илона поднялась по этим ступеням, огляделась. Со всех сторон беседку окружал парк. Цветущие кусты, клумбы с хризантемами, мостики. В кустах пели птицы. «Девочки, я что, сплю, и мне все это снится?» — мечтательно проговорила Ирина. «А разве так бывает, чтобы четверым снился один и тот же сон?» «Почему четверым? Этот сон только мой, и вы все мне тоже снитесь». «А у меня на этот счет особое мнение». Девушки стояли посреди беседки, любуясь парком. «Что-то здесь не то», — настороженно проговорила Илона. «Очень ценное замечание», — усмехнулась Инна. «По-моему, здесь все не то. По-моему, мы все накурились какой-то дряни, и нам все это мерещится». И в эту же секунду пол беседки покачнулся, вздрогнул и наклонился, как крышка кастрюли. Девушки закричали, хватаясь друг за друга, и покатились вниз, в темноту и неизвестность. Впрочем, катились они недолго. Меньше чем через минуту падение прекратилось, и они оказались в пустой круглой комнате с бетонным полом и такими же стенами. «Где это мы?» — испуганно проговорила Ия, подобрав и нацепив на нос очки. «Хороший вопрос», — хмыкнула Илона. В это время у них над головами раздался глухой скрежет. Девушки подняли головы и увидели, что под потолком комнаты открылась незаметная прежде полукруглая дверь. Из нее на узкую галерею вышел сутулый человек с опущенным на лицо капюшоном, из-под которого тускло блестели белёсые глаза. «Браво, браво!» — проговорил этот человек насмешливо. «Вы сами принесли мне колокольчики. Мне даже не пришлось прилагать больших усилий. Нужно было только вовремя забросить наживку. Для каждой свою». «Где мы?» — спросила Ия, поправляя сползающие на нос очки. «Что это за место?» «Не все ли равно?» — поморщился человек в капюшоне. «Что с нами будет?» — проговорила Ирина. «Вот это более правильный вопрос. Это первый вопрос, который должен задавать разумный человек в критической ситуации. Сейчас вы отдадите мне колокольчики, а после этого я вас, возможно, отпущу на все четыре стороны». «А если мы их не отдадим?» — спросила Инна, прижимая к груди сумку с заветным колокольчиком. «Ты козел не очень-то?» — добавила Илона. «Нас все-таки четверо, а ты один». «Отдадите, отдадите», — отмахнулся Белоглазый. «Это неизбежно. Это только вопрос времени. Вопрос времени и принуждения. Сила на моей стороне, так что можете не сомневаться». «А если все же не отдадим?» «Ну что ж, посмотрите, что тогда вас ждет». Белоглазый нажал на какую-то неприметную кнопку, и в полу посреди комнаты открылся круглый люк. Снизу доносились какие-то омерзительные звуки. Писк, скрежет, хруст. Инна заглянула в люк и тут же отшатнулась. Лицо ее стало белым, как простыня. «Что? Что там?» — дрожащим голосом спросила Ирина. «Впрочем, не отвечай, я не хочу знать». Но вместо Инны ответила Илона, которая тоже заглянула в люк. «Крысы!» — проговорила она пересохшим ртом. «Там десятки, сотни крыс». «И очень голодных крыс», — насмешливо добавил Белоглазый. «Если вы будете упорствовать, я стану раздвигать этот люк. Пока вы все в него не упадете. «Только не это!» — простонала Ия. «Все зависит от вас». «Не знаю, как остальные», — заговорила Илона. «А я отдам свой колокольчик. В конце концов, зачем он мне? Я усвоила главный жизненный урок. Против лома нет приема. Нужно всегда быть на той стороне, на которой сила. А сила сейчас, безусловно, на твоей стороне. Так что я отдам свой колокольчик и помогу отобрать колокольчики у остальных, если они станут упираться». «Как ты можешь?» — возмущенно воскликнула Ирина. «Предательница!» — поддержала ее Ия. Инна промолчала. «Очень даже могу», — процедила Илона. «Если речь идет о выживании, все средства хороши». С этими словами она достала из свертка бронзовый колокольчик, протянула его вверх. Белоглазый был слишком высоко, чтобы дотянуться до колокольчика. Он снова нажал спрятанную в стене кнопку. На этот раз из стены выдвинулась узкая железная лесенка. Она спустилась почти до самого пола. Белоглазый спустился по ней до половины, протянул руку, чтобы взять у Илоны колокольчик. Но в это мгновение Илона перебросила свой колокольчик Инне, которая стояла в двух шагах от нее. Белоглазый инстинктивно потянулся за колокольчиком, на мгновение утратив равновесие. Илона схватила его за руку и дернула вниз. Мужчина сорвался с лестницы и с грохотом упал на пол. Впрочем, он тут же вскочил и бросился на Илону. Ирина, мимо которой он бежал, выставила ногу. Она сама не понимала, как это ловко у нее получилось. Белоглазый споткнулся, упал на колени, но тут же снова вскочил. Он крутанулся на месте, пытаясь понять, кто из девушек ближе всего. За спиной у него оказалась Инна, сжимавшая в руке колокольчик Илоны. Не раздумывая ни секунды, она ударила Белоглазого этим колокольчиком по голове. По комнате поплыл гулкий печальный звон. Белоглазый покачнулся, шагнул вперед, не видя перед собой ничего, вытянув руки. На этот раз рядом с ним оказалась Ия. Она пнула злодея под колено, тот покачнулся, сделал еще один шаг и сорвался в открытый люк. Снизу донесся мучительный, полный ужаса вопль. который почти сразу прервался, захлебнулся и замолк, сменившись победным визгом крыс и жутким хрустом разрываемой плоти. «Какой ужас!» — вскрикнула Ия, прижав руки к лицу. «Он сам виноват», — отозвалась Илона. «И лучше он, чем мы. Или ты с этим не согласна?» «Согласна, согласна», — поспешно проговорила Ия. «Колокольчик-то отдай». Илона подошла к Инне, протянула руку. «Ах, колокольчик?» Та с явной неохотой отдала Илоне ее колокольчик. «Возьми, конечно, у меня свой есть». Илона спрятала колокольчик и огляделась. «Пора уходить», — проговорила она. «Пока еще есть такая возможность. Не знаю, как вам, а мне это место не нравится». «Еще бы», — подхватила Ирина и вслед за Илоной подошла к металлической лестнице. Девушки поднялись на галерею и нырнули в тот полукруглый проем, из которого всего несколько минут назад появился белоглазый злодей. Только Ия опасливо задержалась перед самым входом. «Ты уверена?» — начала была она. Илона резко оборвала ее. «Ни в чем я не уверена, но другого выхода отсюда нет. Или сюда, или к крысам. Ты что выбираешь?» «Сюда», — не задумываясь, ответила Ия. Девушки быстро шли по узкому полутемному коридору. Впереди виднелся свет, и это придавало им сил. Вскоре коридор стал расширяться и одновременно пошел под уклон. Свет впереди стал гораздо ярче. Еще несколько шагов, и коридор оборвался. Девушки оказались в большом круглом зале. Под потолком сиял огромный светильник, точнее, бронзовая люстра. Под ней посреди зала, на невысоком круглом возвышении, стояла огромная ваза из голубого фарфора. Ее стенки были искусно расписаны. Среди цветущих деревьев и кустов стояли девушки в длинных шелковых платьях. «Смотри-ка», — проговорила Ия, подойдя к вазе и разглядывая рисунок. «Смотри, Илона, эта девушка похожа на тебя». И в самом деле, стройная девушка в зеленом платье была чем-то похожа на Илону. Резкими, решительными чертами лица, суровым взглядом, разлетом бровей. Поверх платья на ней была накинута короткая кольчуга, на голове бронзовый шлем воина. В правой руке она сжимала кривой меч, в левой — бронзовый колокольчик. «И правда», — подхватила Илона. «А это похоже на Инну». Действительно, вторая девушка на вазе, одетая в платье из красного шелка, напоминала Инну властным лицом, гордой царственной осанкой. На голове у нее, поверх сложной прически, красовался головной убор, украшенный драгоценными камнями. Свидетельство ее высокого, возможно, даже царственного положения. В правой руке девушки был драгоценный жезл, еще одно доказательство высокого положения. В левой же руке, как и у девушки-воина, у нее был бронзовый колокольчик. «А это похоже на тебя, Ия». Инна показала на третью девушку в темно-синем платье. В левой руке у нее был свиток с какими-то письменами, в правой — все тот же колокольчик. «Ну а четвертая — это точно Ирина?» Усмехнувшись, проговорила Илона и показала на девушку в золотистом платье. Возле нее стояли трое детишек. Она прижимала их к себе с таким видом, что было ясно. Дети эти — ее, и она ради них готова на все. Мальчик лет 7 и девочки-двойняшки, очень похожие друг на друга и еще на кого-то. Как показала Ирине, очень знакомого. Только не вспомнить сейчас, на кого же. «Властительница, воительница, девушка-учёный и мать», — в полголоса произнесла Ия. «4 вечных сущности, 4 ипостаси женского божества». «Да, не случайно мы все четверо оказались здесь», — подвела итог Инна, обходя вокруг вазы. «Посмотрите-ка, здесь тоже эти 4 девушки, только здесь». Она не договорила. Остальные присоединились к ней, обойдя вазу. Действительно, на другой стороне вазы были изображены те же 4 девушки, только здесь они стояли рядом, подняв над головой руки с колокольчиками. Судя по позам, они одновременно звонили. «Это не случайно», — снова заговорила Инна, но ей снова не удалось закончить фразу. Ее перебил красивый, молодой, мелодичный голос. «Рада видеть вас у меня в гостях». Девушки обернулись и увидели, что 4 плечистых молодых китайца внесли в круглый зал позолоченные носилки, на которых величественно восседала удивительно толстая китаянка в платье из переливчатого шелка. Голос ее был молодым, но сама эта китаянка была, должно быть, стара, очень стара. Точнее, у нее вообще не было возраста, как нет возраста у зимы или у лета, как нет возраста у юго-западного ветра, как нет возраста у самого времени. «Разве мы у тебя в гостях?» — проговорила Инна. «Мы пришли сюда не по своей воле». «Вы пришли сюда по воле неба», — перебила ее китаянка. «Небо выбрало вас временными хранительницами священных предметов. Теперь ваше время истекло, и вы должны отдать эти предметы мне». Инна не сводила глаз с лица китаянки, и когда та произнесла последние слова, она заметила, как ее безмятежное лицо на мгновение переменилось. Сквозь него проглянуло совсем другое лицо, хищное, жадное и злое. Это преображение длилось не дольше мгновения. Лицо китаянки тут же разгладилось и стало таким же невозмутимым, как прежде. «А что будет, если мы откажемся отдать тебе колокольчики?» — спросила Инна, переглянувшись с другими девушками. «Не говори так». Китаянка едва заметно поморщилась. «Нельзя противиться воле неба». «Не путаешь ли ты, госпожа, волю неба и собственную волю?» — вступила в разговор Ия. «Сердце подсказывает мне, что я не должна отдавать тебе свой колокольчик». «И мне», — поддержала ее Инна. «И мне», — присоединилась к ним Илона. «И мне», — проговорила за ними Ирина. «Что вам могут показывать ваши сердца?» — презрительно воскликнула китаянка. «Кто вы вообще такие? Вы случайно оказались в том месте, где решалась судьба колокольчиков?» «Вы никто. Вы не более, чем случайные прохожие». «Есть ли в этой жизни что-нибудь случайное?» — возразила ей Инна. «Судьба правит каждым нашим шагом. Без ее воли не упадет ни один лист с дерева. И вдвойне справедливо это в отношении каждого человека. Ни один человек не случайен. Ни один человек не прохожий в этой жизни. Каждый исполняет то, что повелела ему судьба». Инна сама удивилась, до чего складно у нее получилось. Как будто кто-то невидимый подсказывал ей эти слова. Китаянка скривилась. На ее лице снова проступило прежнее выражение. Злое и жадное. «Вам же хуже», — процедила она. «Если вы не хотите добровольно отдать мне колокольчики, я заберу их силой». Она махнула рукой, в которой был зажат шелковый платок, и четыре китайца, которые принесли в зал ее носилки, бросились к девушкам, послушные безмолвному приказу. «Возьмемся за руки», — воскликнула Инна. Дважды повторять ей не пришлось. Все четверо поняли ее с полуслова, встали в кружок вокруг вазы и взялись за руки. Четверо китайцев подбежали к ним, их намерения не оставляли никаких сомнений. Но когда их отделяло от девушек не больше метра, китайцы словно наскочили на невидимую стену. Они отлетели назад. Один из них не удержался на ногах и упал, но тут же вскочил. Все четверо снова бросились вперед и опять отлетели, наткнувшись на невидимую преграду. «Что вы возитесь?» — раздраженно воскликнула китаянка. «Неужели вы не можете выполнить самый простой приказ?» «Прости, госпожа Сяо», — ответил за всех один из молодых китайцев. «Мы не можем подойти к ним, их оберегает какая-то сила». С этими словами он снова бросился вперед и опять отлетел, отброшенный невидимой преградой. «Великие боги!» — воскликнула госпожа Сяо. «Неужели я отступлю перед этими жалкими созданиями?» Она снова взмахнула платком. Незримая стена вокруг четырех девушек стала видимой. Это была сетка из сверкающих, переливающихся лучей, поднимающиеся до самого потолка помещения. Госпожа Сяо произнесла какое-то заклинание и еще раз взмахнула платком. Тут же вокруг стены из мерцающих лучей возникла другая стена, из пламени. Сначала это было огненное кольцо, едва поднимающееся над полом. Затем языки начали расти, подниматься, как пламенная трава, как непроходимый огненный кустарник. И вот уже пылающая стена поднялась к самому своду. Огненная стена дрожала и колебалась, как занавеска под ветром. И при этом она медленно надвигалась на первую стену, на стену из переливающегося света. Инна не сводила изумленного взгляда с пылающей стены. В какой-то момент ей показалось, что эта стена живая. В огне то и дело проступали страшные маски демонов, звериные морды, человеческие лица, перекошенные ненавистью или страданием, разорванные беззвучным криком рты. Инна поняла, что эта стена соткана не из простого огня, она — частица адского пламени, пламени, в котором обречены вечно страдать души грешников. Огненная стена надвигалась, пылающее кольцо сжималось медленно, но неотвратимо. Еще несколько минут, и оно сметет, уничтожит стену и света. «Подчинитесь мне!» — прозвучал властный голос госпожи Сяо. «Отдайте колокольчики, и я отпущу вас. Вы вернетесь к своей жизни». Инна переглянулась с другими девушками и прочитала в их взглядах страх перед неизбежным, но в то же время решимость. Они не отступят, не сдадутся. Но что делать? Пламя надвигалось неотвратимо, как сама смерть. И тут Инна встретила взгляд Ии. В нем был не только страх, не только решимость идти до конца. В нем была надежда. «Посмотри на вазу», — проговорила Ия вполголоса. «Мы должны сделать то же, что они». «О чем ты говоришь?» — удивленно переспросила Инна. Но во взгляде Ии была такая уверенность, что она взглянула на огромную вазу, возле которой сгрудились четыре девушки. На той стороне, которую она сейчас видела, четыре другие девушки — владычица, воительница, ученая и мать — стояли рядом, высоко подняв руки с бронзовыми колокольчиками. Инна поняла, что хотела сказать ей Ия. Она торопливо вытащила из сумки свой колокольчик, подняла его над головой. Ия уже сделала то же самое. Илона и Ирина поняли их и подняли свои колокольчики. Инна хотела уже зазвонить, но вдруг Ия остановила ее взглядом и нараспев продекламировала. «Проплывут облака в синеве предрассветного неба, и луну укроет туман, как вуаль, красавица лик». Инна поняла ее и подхватила сильным, взволнованным голосом. «Отцветут небеса, как цветок хризантемы осенний, залеет закат, как далекий отцвет костра». Инна повернулась к Илоне, и та продолжила. «Отзовется эхо в лесу, зеленым, как майские травы, и святой отшельник найдет волшебного ириса цвет». И, наконец, Ирина прочла свои строчки. «Прозвучит нежный звон, золотой, как осенняя роща, и буря жестокая стихнет, послушная воле богов». Едва Ирина замолчала, все четыре девушки, словно по беззвучной команде, встряхнули колокольчики. Каждый колокольчик зазвенел своим единственным, неповторимым голосом. Голоса эти слились в мощный, удивительный аккорд, который зазвучал с небывалой силой, заполнил все помещение, проник в каждый его уголок. В этом аккорде была надежда, радость, свет. Инна огляделась и увидела, что огненная стена, только что с неотвратимостью смерти, надвигающейся на них, отступила. Живое пламя поблекло, выцвело и погасло. В то же время стена света, стена, сотканная из мерцающих лучей, засияла еще ярче и начала раздвигаться, занимая все большую часть огромного зала. Четверо молодых китайцев куда-то исчезли. Только госпожа Сяо неподвижно сидела на золочёных носилках, словно все происходящее не касалось ее. Вот стена света приблизилась к ней. Невозмутимое лицо китаянки перекосилось, задергалось. Властный покой этого лица сменился тревогой, затем неуверенностью, страхом, смятением. Его черты стали удивительным образом меняться. Они заострились, вытянулись. Фарфоровая кожа покрылась рыжеватым пушком, затем — жесткой рыжей шерстью. В то же время массивное тело китаянки подтянулось, она похудела, стала меньше и гибче. Платье из переливчатого шелка стало ей безнадежно велико. И в следующую секунду из этого платья выскользнула большая рыжая лиса с черным хвостом. Громко обиженно тявкая, эта лиса спрыгнула с носилок и бросилась на утёк, скрывшись в одном из коридоров, которые выходили в круглый зал. «Ну и ну!» — протянула Инна, проводив лисицу изумленным взглядом. «Вы все тоже это видели?» «По крайней мере, я видела», — проговорила Илона, встряхнув головой. «Ну, уже легче. Значит, я еще не сошла с ума. У меня нет глюков. Коллективных галлюцинаций не бывает». «Но тогда что же это было?» Растерянно выдохнула Ирина. «Ведь этого не могло быть на самом деле». «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», — процитировала Ия. «Ты права», — раздался рядом незнакомый, чуть натреснутый голос. Девушки обернулись и увидели возле стены невысокого сухонького старичка, опирающегося на кривой посох. «А это еще кто?» — удивленно протянула Илона. «Неправда, кто вы такой?» — спросила незнакомца Инна. «На этот вопрос очень трудно ответить», — вздохнул старичок. «Я так долго живу на свете, что уже не помню, как меня называли в детстве или в молодости. Когда-то очень давно, сотни лет назад, в Китае, меня называли Старец с горы». «Сколько же вам лет?» «И на этот вопрос трудно ответить. Не только я. Каждый человек гораздо старше, чем он сам думает. Ведь помимо бренной оболочки, помимо того, что мы привыкли считать собой, у каждого из нас есть древняя, бессмертная душа, которая перемещается из тела в тело, из одного времени в другое. Тогда в Китае я знал 4 девушек, очень похожих на вас. Им были доверены 4 колокольчика. Это были непростые колокольчики. Их выковал 1000 лет назад великий мастер. Выковал так, чтобы сосредоточить в них гармонию мира. Когда эти колокольчики звенят одновременно, они издают аккорд, по которому можно сверять мировой порядок, как настройщики проверяют инструмент при помощи камертона. Эти колокольчики много лет бережно хранили доверенные люди. Потом случились разные трагические события. Хранители на какое-то время потеряли колокольчики. Об этом узнали опасные создания, те, которых принято называть темными силами. На самом деле просто некие безответственные существа, которые стремятся заполучить в свои руки власть, с которой они не могут справиться. Колокольчики призваны поддерживать мировую гармонию, равновесие тьмы и света. А те силы хотели использовать их для того, чтобы эту гармонию нарушить. К счастью, один из последних хранителей сумел снова собрать все колокольчики, но его преследовал очень опасный человек, служивший темным силам. И перед смертью хранитель сумел передать колокольчики вам 4. И, как я вижу, он не ошибся. Кстати, старичок повернулся к Инне. Пожалуй, я могу ответить на ваш первый вопрос. Вы спросили, кто я такой. Так вот, наверное, правильнее всего сказать, что я настройщик. Я слежу за тем, чтобы не расстроилась гармония мира, и он не зазвучал фальшиво. И для этого мне нужен инструмент. Мне нужны ваши колокольчики. Но как же? Инна почувствовала горечь от того, что ей придется расстаться с этим колокольчиком. Она уже привыкла считать его своим. «Что ж, все кончается», — проговорил старичок. «Вы очень помогли мне, сохранив эти колокольчики. И то, что вы приобрели, пока колокольчики были у вас, останется с вами навсегда. Помните, важно не иметь, а быть. Вы стали совсем другими, приобрели твердость и решительность, приобрели цельность, внутреннюю гармонию. Самое главное, вы научились отличать то, что действительно важно, от временного и второстепенного. Это то, чего у вас уже никто не отнимет». Он протянул руки, и девушки вложили в них каждое свой колокольчик.